Остапенко Иван Моисеевич. Годы земной жизни 1914-1973. Иван Моисеевич родился в 14 году в семье ревнителей православия. В юные годы при румынском режиме он был членом Божьего войска, организованного в 28 году для борьбы с пробуждающимся в Бессарабии баптизмом. Многие члены этого общества, искренне считая, что отстаивают Божью веру, вели непримиримую борьбу с «отступниками» в кавычках от исторической веры отцов. Желая доказать исключительность своей веры, они нередко устраивали специальные диспуты с возрожденными христианами. Именно такие диспуты окончательно убедили молодого Ваню в правоте веры в живого Бога, Создателя неба и земли. С тех пор он до конца дней оставался верным последователем евангельского учения, которому отдался всей душой. Будучи ревностным христианином, он старательно изучал Священное Писание – и скоро стал хорошим проповедником. По натуре Иван Моисеевич был справедливым и строгим, но строгость он больше всего проявлял к себе. Никогда не стремился к известности. Старался в чистоте сохранять звание христианина и служителя Божьего. В 49 году Ивана Моисеевича рукоположили на пресвитерское служение, которое долгие годы он ревностно совершал в Шевченковской церкви. В служении он неукоснительно руководствовался Словом Божьим. Дети постоянно присутствовали на богослужениях, приезжие служители проповедовали в общине. В благословенные 60-е годы, когда Господь пробудил в нашей стране свой народ и началось движение за чистоту Церкви Христовой, Иван Моисеевич всем сердцем приветствовал это святое дело. Сознавая греховность регистрации на условиях соблюдения антиевангельского законодательства о культах, он всеми силами старался убедить церковь освободиться от греховной зависимости от мира. С тех пор начались его преследования. 18 октября 1968 года, сохранив верность Господу и церкви, Иван Моисеевич был осужден по статьям 138, часть 2 и 209, часть 1 Уголовного кодекса Украинской ССР. На 4 года лишения свободы с содержанием в лагерях общего режима и на 3 года ссылки. Основной срок Иван Моисеевич отбывал в лагере города Вольнянска Запорожской области. Администрация лагеря ходатайствовала, чтобы Иван Моисеевич отбывал ссылку в сельской местности. Председатель колхоза Одесской области Килийского района «Музыка» дал на это согласие. Но, как потом выяснилось, за эту услугу Иван Моисеевич должен был отречься от своих убеждений. Этого, конечно, Иван Моисеевич сделать не мог. Под стражей его отправили в ссылку в город Нягань Октябрьского района Тюменской области. 35 дней он шел этапом в далекую Сибирь. Ему тогда было 58 лет. Он был инвалидом третьей группы. Разделить суровую ссылку с мужем приехала жена Ирина Прокопьевна. Для супругов, проживших всю жизнь на юге, климат севера оказался очень тяжелым, и они вскоре заболели. Дети вынуждены были взять Ирину Прокопьевну домой, а Иван Моисеевич лег в больницу. После полуторамесячного лечения медкомиссия дала заключение – климат севера противопоказан. Леспромхоз, где работал Иван Моисеевич, направил в суд характеристику и ходатайство о досрочном освобождении. Между тем, Ивана Моисеевича неожиданно перевели на работу истопником в ночную смену на одном из объектов на окраине поселка. По свидетельству жителей поселка, днем 26 января Иван Моисеевич был бодр и говорил только о близком освобождении. Заносил в помещение дрова, чтобы ночью впервые заступить на дежурство. Наступило утро 27 января 1973 года. Жителей поселка облетела жуткая весть. Иван Моисеевич найден повешенным в подъезде здания, где дежурил первую ночь. Одновременно с этим трагическим событием исчезли и два человека, жившие с ним в одной комнате в общежитии. Для жителей все это было загадкой. Получив это скорбное известие, друзья его молодости вспомнили, как Иван Моисеевич, будучи юношей, не раз говорил: «Братья, приближается гонение на христиан, и сердце мне подсказывает, что я должен умереть за веру во Христа». Через 44 года это предчувствие исполнилось. Пришло последнее письмо Ивана Моисеевича, из которого и родные, и вся церковь узнали, что он предчувствовал свой мученический конец. «Не плачьте обо мне, если умру. Придет время, Господь скажет северу «отдай» и югу «не удерживай», и земля извергнет мертвецов своих, дабы предстать им пред белым престолом и судьей всей вселенной, чтобы получить каждому то, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Будем помышлять всегда о добром и делать добро перед всеми человеками и Богом. Кого в чем обидел, простите меня ради Господа». Родственникам, прибывшим в Нягань, сначала разрешили вывести гроб с телом, а потом по непонятной причине отказали. При беглом осмотре родные заметили, что ноги и кисти рук замученного отца были почти черные, а лицо чистое, белое. Пришлось поехать в Москву. Обращались во все инстанции, но бесполезно. Тем временем из Тюмени пришло разрешение взять тело. 17 дней гроб доставляли в родную церковь. Работники КГБ ходили по пятам за родственниками и чинили большие препятствия. Как только прибыли в Шевченково, сразу же появились работники санэпидстанции и категорически запретили вскрывать гроб. Вокруг дома поставили охрану, но родственники, невзирая ни на что, вскрыли гроб и осмотрели тело. На виске у брата Ивана Моисеевича была углубленная рана. Она была заполнена воском. Но в Шевченково было, конечно, теплее, чем в Сибири, и воск подтаял, вскрыв следы злого умысла. Брата, по-видимому, сначала убили, а потом повесили. Да еще пытались представить как самоубийцу, чтобы верующие отказались его хоронить. Но злой умысел был раскрыт. Верующие убедились в лживости измышлений недругов. Убийство брата Остапенко не было случайным произволом. Дело в том, что Шевченковскую общину настойчиво вели к регистрации отступившие служители. Освобождение Остапенко помешало бы им увести церковь с прямого пути Господнего. Церковь любила своего пресвитера-узника и доверяла ему больше, чем неустоявшим в истине служителям. Поэтому недруги дела Божьего лишили жизни Ивана Моисеевича, чтобы он не мешал тем, кто повел бы церковь по греховному пути. В день погребения собралась тысячная толпа. Среди них были и служители, и просто верующие, горячо любившие дорогого узника. Гроб с телом мученика за веру Христову в сопровождении духового оркестра был доставлен на городское кладбище, где после краткого прощального служения тело брата в благоговение было предано земле. Скорбным было расставание с дорогим служителем, но радостной будет встреча с ним в тот час, когда сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Господней сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. 1 Фессалоникийцам 4:16.